Глава 18. «Ассейву, шер мадам», — сказал мистер Аристидис. «Присаживайтесь, мадам, французский». Он махнул иссохшей рукой, и Хиллари словно во сне прошла и присела напротив него на другой низкий диван. Мистер Аристидис издал негромкий смешок. «Вы удивлены», — произнес он. «Это совсем не то, чего вы ожидали, верно?» «Да, верно», — согласилась Хиллари. «Я никогда не думала и даже не представляла». Но ее удивление уже шло на убыль. Когда она узнала в хозяине, мистера Аристидиса, нереальный, похожий на сон мир, в котором она прожила последние недели, разлетелся на мелкие осколки. Теперь Хиллари понимала, почему объект казался ей ненастоящим. Потому что он и был ненастоящим. Он не был тем, чем притворялся. Гердиректор с его волшебным голосом тоже был ненастоящим. Просто подставная, придуманная фигура, призванная замаскировать истину. Истина крылась здесь, в потайной комнате, обставленной в восточном стиле. Здесь сидел морщинистый старик и тихо посмеивался. Теперь, когда в центре картины очутился мистер Аристидис, все обрело смысл, весомый, практичный, обыденный смысл. «Теперь я понимаю», — промолвила Хиллари. «Это все ваше, не так ли?» «Да, мадам». «А директор? Так называемый директор?» «Он очень хорош», — с уважением ответил мистер Аристидис. «Я плачу ему весьма щедрое жалование. Когда-то он вел собрание в секте ревайвилистов». Ревайвилизм. Английский «revival» — возрождение, пробуждение. Движение в протестантизме, возникшее в XVIII веке в ответ на превращение христианства в официальное моральное учение. Главной особенностью ревайвилизма было экзальтированное переживание личной встречи с Богом и приближающегося конца света. Церковные обряды и иерархии при этом отходили на второй план или вовсе переставали существовать. В течение нескольких секунд старик глубокомысленно затягивался дымом сигары. Хиллари молчала. «Рядом с вами на столике вазочка с рахат-лукумом, мадам, и другие сладости, если вы их предпочитаете». Снова наступило молчание. Затем мистер Аристидис продолжил. «Я филантроп, мадам. Как вы знаете, я богат. Один из самых богатых людей в современном мире, а может статься и самый богатый. И мне кажется, что мое богатство обязывает меня послужить человечеству. Я учредил здесь, в отдаленной местности, лепрозорий и крупное научное учреждение, которое занимается проблемой излечения от проказы. Некоторые виды проказы можно вылечить, другие до сих пор остаются неизлечимыми. Но мы постоянно работаем над этим и добиваемся хороших результатов. Проказа — болезнь заразная в довольно малой степени. Она и в половину не так смертоносна и легко передаваема, как оспа, тиф, чума или другие подобные заболевания. И все же, услышав слово «лепрозорий», люди содрогнутся и постараются держаться подальше. Это старый, древний страх. Отголоски этого страха можно найти еще в Библии. Он существует на протяжении многих тысяч лет. Ужас перед проказой. Он оказался полезен мне, когда я основывал это место». «Вы основали его именно по этой причине?» «Да. У нас есть также отдел по исследованию рака. Ведутся важные работы по излечению от туберкулеза. Проводятся различные исследования вирусов с целью разработки лечения, bien entendu». «Конечно же, французский». «Мы не создаем биологическое оружие. Все гуманно, все законно, все способствует моей славе. Известные физики, хирурги, химики-исследователи время от времени приезжают сюда, чтобы увидеть наши результаты. Как, например, приехали сегодня. Это здание хитроумно построено таким образом, что часть его скрыта и не видна даже с воздуха. Еще больше секретных лабораторий спрятано внутри горы, в специально прорытых тоннелях. В любом случае, я вне любых подозрений. Он улыбнулся и просто добавил. Я слишком богат для этого, знаете ли. «Но зачем?» — требовательно спросила Хиллари. «Откуда эта жажда уничтожения?» «Я не испытываю жажды уничтожения, мадам. Вы ошибаетесь». «Но тогда я просто не понимаю». «Я деловой человек», — также без обиняков ответил мистер Аристидис. «И вдобавок я коллекционер. Когда богатство начинает подавлять своего обладателя, есть лишь один путь. В свое время я собирал многие вещи. Картины. У меня лучшая коллекция произведений искусства в Европе. Определенные виды керамики, филателия. Моя коллекция марок великолепна. Когда в ту или иную коллекцию больше нечего добавить, остается только перейти на собирание других вещей. Я очень стар, мадам, и мне уже почти нечего собирать. Поэтому я решил коллекционировать мозги». «Мозги?» — переспросила Хиллари. Он утвердительно кивнул. «Да, самая интересная вещь для коллекционирования. Мало-помалу, мадам, я собираю здесь мозги со всего мира. Молодые люди, вот кого я привожу сюда. Многообещающие молодые люди, стремящиеся к высоким достижениям. Однажды усталые нации всего мира пробудятся и осознают, что их ученые старые и косны, а молодые мозги со всего мира — врачи, химики, физики, хирурги — все в моем распоряжении. И если кому-то нужен ученый, пластический хирург или биолог, пусть приходят и покупают его у меня». «Вы имеете в виду...» — Хиллари подалась вперед, неотрывно глядя на него. «Вы имеете в виду, что это гигантская финансовая операция?» И снова мистер Аристидис кивнул в знак согласия. «Да, естественно. В противном случае это не имело бы смысла. Не так ли?» Хиллари сделала глубокий вдох. «Не имело бы», — признала она. «Именно это я все время и чувствовала». «В конце концов, это моя профессия, понимаете?» Почти извиняющимся тоном пояснил мистер Аристидис. «Я финансист». «И вы хотите сказать, что в этом нет никакой политической подоплеки? Вы не желаете мирового господства?» Он негодующе вскинул руку. «Я не желаю быть богом. Я человек верующий. Это неизменная болезнь диктаторов, желание быть богом. Я до сих пор не подхватил эту заразу». Он несколько мгновений поразмыслил и продолжил. «Это может случиться. Да, это еще может случиться. Но до сих пор не случилось, хвала Всевышнему». «Но как вы убедили всех этих людей приехать сюда?» «Я купил их, мадам, на легальном рынке, как любой другой товар. Иногда я покупаю их за деньги. Гораздо чаще я покупаю их за идеи. Молодые люди — мечтатели. У них есть идеалы, у них есть устремления. Иногда я покупаю их за безопасность тех, кто приступил закон». «Это объясняет все», — согласилась Хиллари. «Я имею в виду, объясняет то, что так сбивало меня с толку на пути сюда». «Вот как? Во время путешествия вас что-то сбивало с толку. Да. Различие целей. Энди Питерс, американец, похоже, полностью разделяет взгляды левого крыла. А Эриксон фанатично верит в превосходство суперлюдей. А Хельга Нидхайм — фашистка самого высокомерного языческого толка. А доктор Барон... Она замешкалась. «Да, он приехал ради денег», — подхватил мистер Аристидис. «Доктор Барон — циничное порождение цивилизации. У него нет иллюзий, но он искренне любит свою работу. Ему нужны неограниченные финансы, чтобы продолжать свои исследования. Вы очень умны, мадам. Я сразу заметил это в Фесе», — добавил старик и снова негромко хихикнул. «Вы не знали этого, мадам, но я приехал в Фес, чтобы просто посмотреть на вас. Или, скорее, заставил вас приехать в Фес, чтобы я мог за вами понаблюдать». «Понимаю», — отозвалась Хиллари, отмечая восточную заковыристость этой фразы. «Меня радовала мысль о том, что вы прибудете сюда. Если вы меня понимаете, здесь не так много умных людей, с которыми я мог бы поговорить». Он взмахнул рукой. «Эти ученые, эти биологи, химики, прочие исследователи, они неинтересны. Возможно, они гении в своем деле, но они не те люди, с которыми было бы интересно разговаривать. А их жены», — задумчиво добавил мистер Аристидис, — «обычно тоже очень скучны. Мы не поощряем присутствие здесь жен. Я разрешаю им приехать только по одной причине». «По какой?» Старик сухо ответил. «В тех редких случаях, когда муж не может как следует выполнять свою работу, потому что слишком много думает о своей жене. Мне казалось, что под этот случай подпадает и ваш супруг, Томас. Всему миру мистер Беттертон известен как молодой гений, но с тех пор, как приехал сюда, он занимается лишь посредственной, второстепенной работой. Да, Беттертон меня разочаровал». «Но разве такое не случается постоянно? В конце концов, здесь все эти люди находятся практически в тюрьме. Они, конечно же, бунтуют, верно? По крайней мере, в первое время». «Да», — согласился мистер Аристидис. «Это естественно и неизбежно. Так бывает, когда впервые сажаешь птицу в клетку. Но если птица заперта в достаточно большом вольере, если у нее есть все необходимое — зерна, вода, пара, ветки, все нужное для жизни, то, в конце концов, она забывает, что вообще когда-то была свободной». Хиллари вздрогнула. «Вы меня пугаете», — сказала она. «Вы действительно пугаете меня?» «Вам еще многое предстоит здесь понять, мадам. Позвольте заверить вас, что хотя все эти люди, приверженные столь разным идеологиям, по прибытии сюда могут разочароваться и бунтовать, в конце концов они смирятся». «Вы не можете быть в этом уверены», — возразила Хиллари. «В этом мире вообще нельзя быть ни в чем абсолютно уверенным. В этом я с вами согласен. Но, тем не менее, с вероятностью в 95% все так и будет». Хиллари смотрела на него почти с ужасом. «Это просто кошмар. Похоже на секретарское бюро. Вы создаете бюро мозгов». «Именно. Вы очень точно это сформулировали, мадам». «И вы намереваетесь когда-нибудь начать поставлять ученых из этого бюро тем, кто за них больше заплатит?» «Ну, грубо говоря, таков общий принцип, мадам». «Но вы не сможете послать кому-то ученого так, как посылаете секретаря?» «Почему?» Потому что когда ваш ученый снова окажется во внешнем мире, он может отказаться работать на своего нанимателя, ведь он опять станет свободным. Вы попали прямо в точку. Возможно, придется прибегнуть к определенной обработке, скажем так. К обработке? Что вы имеете в виду? Вы когда-нибудь слышали о лоботомии, мадам? Хиллари нахмурилась. Это операция на мозге, верно? Совершенно правильно. Изначально она была разработана для лечения от меланхолии. Не буду утруждать вас медицинскими терминами, мадам. Скажу словами, понятными и мне, и вам. После операции пациент больше не испытывает желания покончить с собой, не мучается чувством вины. Он спокоен, беспечен и в большинстве случаев послушен. Но успех не стопроцентный, не так ли? В прошлом это было не так. Но сейчас мы далеко продвинулись в изучении этого предмета. У меня есть 3 хирурга. Русский, француз и австриец. Посредством различных операций по трансплантации и тонких манипуляций с мозгом, они постепенно добиваются состояния, в котором пациент будет гарантированно смирным и управляемым. Причем на его таланты это никак не повлияет. Мне кажется вполне возможным, что в итоге мы сможем обработать человека, полностью сохранив мощь его интеллекта, но внушив ему абсолютное подчинение. Он примет все, что ему предложат. «Но это же ужасно!» — воскликнула Хиллари. «Ужасно!» Мистер Аристидис безмятежно поправил ее. «Это полезно. В некотором смысле это даже благо, ведь пациент всегда будет доволен и счастлив. Он не будет бояться, тосковать или беспокоиться». «Не верю, что такое когда-либо станет возможно», — вызывающе заявила Хиллари. «Простите, дорогая мадам, но вы вряд ли настолько компетентны, чтобы с уверенностью утверждать что-либо по этому поводу». «Я имела в виду», — пояснила Хиллари, «что я не верю, будто довольное, счастливое животное сможет заниматься творческой работой и выдавать блестящие результаты». Аристидис пожал плечами. «Возможно, вы умны и вполне могли сказать это именно от ума. Время покажет. Эксперименты еще продолжаются». «Эксперименты? Вы хотите сказать, эксперименты на людях?» «Конечно. Это единственный практический метод». «Но на каких людях?» «Неудачники есть всегда», — ответил старик. «Те, кто не адаптировался к здешней жизни, те, кто не желает идти на сотрудничество. Они становятся отличным экспериментальным материалом». Хиллари изо всех сил вцепилась в диванные подушки. Ей внушала глубокий ужас улыбка, с которой этот иссохший старик излагал ей свое бесчеловечное мировоззрение. Все сказанное им было столь резонно, столь логично и столь деловито, что лишь усиливало этот ужас. Это был не яростный безумец, а просто человек, для которого его собратья были лишь материалом, сырьем для создания чего-то иного. «Разве вы не верите в Бога?» — спросила она. «Естественно, верю», — почти шокированным тоном ответил мистер Аристидис, приподняв брови. «Я уже говорил вам, я верующий человек. Бог наделил меня огромной властью, дал мне деньги и возможности». «Вы читали Библию?» — продолжала вопрошать Хиллари. «Несомненно, мадам». «Вы помните, что Моисей и Аарон сказали фараону? Отпусти, народ мой!» Исход, глава 8, стих 1. Старик улыбнулся. «Значит, я фараон, а вы Моисей и Аарон в одном лице. «Именно это вы пытаетесь сказать мне, мадам? Чтобы я отпустил этих людей, или всех, или кого-то одного, избранного?» «Я хочу сказать их всех», — отчеканила Хиллари. «Но вы должны понимать, дорогая мадам, что это была бы напрасная трата времени. Быть может, вместо этого вы хотите попросить меня за вашего мужа?» «От него вам не будет прока», — сказала Хиллари. «Вы, конечно, уже осознали это». «Вероятно, ваши слова правдивы, мадам. Да, я сильно разочарован в Томасе Беттертоне. Я надеялся, что ваше присутствие здесь вернет ему былой блеск таланта, ибо нет сомнений в том, что у него был блестящий талант. Его репутация, сложившаяся еще в Америке, заставляет в это поверить. Но, похоже, ваш приезд не произвел никакого эффекта, или почти никакого. Конечно, я говорю не о том, что видел сам, а пересказываю отчеты тех, кому это положено знать. Его собратья-ученые, работающие вместе с ним...» Старик пожал плечами. «Он просто занимается добросовестной рядовой работой, ничего более». «Есть птицы, которые не могут петь в неволе», — возразила Хиллари. «Быть может, есть и ученые, которые в определенных обстоятельствах не могут заставить себя мыслить творчески. Вы должны признать, что это вполне обоснованная возможность». «Может быть и так. Я это не отрицаю». «Тогда занесите Томаса Беттертона в список своих неудач. Позвольте ему вернуться во внешний мир». «Это было бы трудно устроить, мадам. Я еще не готов к тому, чтобы известить весь мир о существовании этого места». «Вы можете взять с него клятву о неразглашении. Он поклянется вам не обмолвиться ни единым словом об объекте». «Да, он поклянется, но не сдержит свое слово». «Сдержит! Конечно же, сдержит!» «Это говорите вы, его жена. А в таких вопросах нельзя полагаться на мнение жен. Конечно...» Старик откинулся на спинку дивана и соединил кончики своих тощих желтых пальцев. «Конечно, он может оставить заложника, и это заставит его придержать язык». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду вас, мадам. Если Томас Беттертон уедет, а вы останетесь в качестве заложницы, как вы отнесетесь к такой сделке? Вы согласитесь на это?» Хиллари смотрела мимо него, в полумрак. Мистер Аристидис не знал, какие видения возникают у нее перед глазами. Она снова была в больничной палате, рядом с умирающей женщиной. Женщина слушала Джессопа и запоминала его инструкции. Если сейчас появится шанс, что Томас Беттертон окажется на свободе, а она останется здесь, не будет ли это наилучшим способом исполнить свою задачу? Ведь она знала, а мистер Аристидис не знал, что она не станет заложницей в обычном значении этого слова, даже если останется здесь. Сама по себе она ничего не значила для Томаса Беттертона. Жена, которую он любил, уже умерла. Хиллари вскинула голову и бросила взгляд на старика, сидящего по другую сторону комнаты. «Я бы согласилась», — сказала она. «Вы наделены отвагой, мадам, так же, как верностью и преданностью. Это хорошее качество. Что касается остального...» Он улыбнулся. «Мы поговорим об этом в другой раз». «О, нет, нет!» Хиллари неожиданно спрятала лицо в ладонях, плечи ее задрожали. «Я так не могу! Это невыносимо! Это слишком бесчеловечно!» «Вы не должны так сильно волноваться, мадам», — старик говорил успокаивающе, почти мягко. «Мне доставило удовольствие рассказать вам сегодня о моих целях и моих устремлениях. Мне было интересно, какое воздействие это произведет на совершенно неподготовленный разум. Такой разум, как ваш, уравновешенный, здравый и достаточно интеллектуальный. Вы испытываете ужас и отвращение. Однако я считаю, что шокировать вас подобным образом было мудро. Изначально вас отталкивает сама идея, но потом вы обдумаете ее, поразмыслите над ней, и в итоге она покажется вам вполне естественной, совершенно обычной, как будто эта идея существовала всегда. «Ни за что!» — воскликнула Хиллари. «Ни за что! Никогда в жизни!» «Ах!» — произнес мистер Аристидис. «Это, — говорит, — страстный мятежный дух, вечный спутник рыжих волос. У моей второй жены, — задумчиво добавил он, — были рыжие волосы. Она была прекрасной женщиной и любила меня. Странно, не так ли? Я всегда восхищался рыжеволосыми женщинами. Ваши волосы так великолепны. Мне нравятся и другие ваши качества. Ваша сила духа, ваша отвага, ваша способность мыслить самостоятельно». Он вздохнул. «Увы, теперь женщины сами по себе интересуют меня очень мало. Есть 2-3 девушки, которые время от времени развлекают меня, но я предпочитаю сейчас иное удовольствие. Общение интеллекта. Поверьте, мадам, ваше общество было мне очень приятно». «Предположим, я перескажу все, о чем мы с вами говорили, моему мужу». Мистер Аристидис снисходительно улыбнулся. «О да, предположим, вы это сделаете. Но сделаете ли?» «Не знаю. Я просто не знаю». «О, вы мудры», — одобрил мистер Аристидис. «Есть знание, которое женщина должна держать при себе. Но вы устали и расстроены. Время от времени, когда я буду посещать это место, вы будете приходить ко мне, и мы с вами обсудим массу вещей». «Позвольте мне покинуть это место». Хиллари простерла к нему руки. «Позвольте мне уехать! Заберите меня с собой! Пожалуйста, прошу вас!» Старик мягко покачал головой. Выражение его лица было снисходительным, но теперь в нем сквозил легкий намек на презрение. «А теперь вы говорите, словно дитя», — осуждающе произнес он. «Как я могу отпустить вас? Как я могу позволить вам разболтать всему свету о том, что вы видели здесь?» «Вы поверите мне, если я поклянусь вам, что никому не скажу ни слова?» «Нет, конечно, я вам не поверю», — ответил мистер Аристидис. «Я был бы большим глупцом, если бы верил в нечто подобное». «Я не хочу жить здесь, не хочу оставаться в этой тюрьме, я хочу выбраться отсюда». «Но у вас есть муж. Вы приехали сюда, чтобы воссоединиться с ним, сама, по доброй воле». «Но я не знала, куда я еду, я и понятия не имела...» «Да», — согласился он, — «вы не имели об этом ни малейшего понятия. Но могу заверить вас, что этот крошечный мир, куда вы прибыли, куда приятнее, чем жизнь за железным занавесом. Здесь у вас есть все, что нужно. Роскошь, приятный климат, развлечения». Мистер Аристидис встал и нежно потрепал ее по плечу. «Вы привыкнете», — уверенным тоном произнес он. «О да, рыжеволосая птичка привыкнет к этой клетке. Через год, а через два уж точно, вы будете довольны и счастливы. Хотя, возможно, — добавил он задумчиво, — перестанете быть столь интересной».